не заслать ли Труфане послов от купечества к донскому королю? С донскими купцами торговать будем, а ганзейцев прочь. Пусть из вторых рук разживаются, тогда и узнают, каково обманом жить. Послов тайно отправить надо. Тем же спокойным, тихим голосом продолжал владыка. Ежели немцы прознают, перехватят, в пути убьют. Вот и выйдет Труфаний, пока ты морем плывешь. Тебя донские купцы ждать будут. Что ты, прости, Господи, глаз на меня вылупил, словно видишь впервой, шутливо закончил Ефимий. Увидя, что единственный глаз Амосова помутнел, и крупная слеза скатилась в седую бороду, новгородский архиепископ крепко обнял купца. «Иди! Для великого Новгорода и святой Софии подвиг твой, для всей Руси!» — сказал Ефимий, широко благословляя Амосова. «Да будет тебе удача!» Старики обнялись и расцеловались. «Труфания!» «Да есть ли сила в тебе?» — шутил архиепископ. «Знаю, годов много, скоро век живешь, Труфания. До века еще 20 лет доспевать!» — весело отозвался Амосов. «И сил еще хватит!» — он выпрямился, высокий, широкоплечий. «А ведь и вправду будто молодой!» — глянул на Амосова владыка. В эту минуту Труфан Федорович услышал шум и поднял голову. Из часов, построенных как скворечня, выпорхнула небольшая деревянная птичка и, трепеща крылышками, откуковала 10 раз. Видя удивление купца, Ефимий развеселился. «Что, хороша вещь?» — улыбаясь, спросил он. «Кузнец-замочник с Лучковой Павел Овечка сделал, а мне...» «Пора!» — вдруг заторопился владыка. Он вспомнил, что сегодня приемный день, и прием должен начаться сейчас. «Я пойду, Труфане, а ты здесь посиди, тебя позовут». Когда Амосов вошел в большую красивую палату, он не узнал Ефимия. Владыка сидел в конце большой гридни на массивном белом стуле, вырезанном из моржовой кости. Работа была необычайно красива. Стул был словно кружевной, а на тонком полотне кружева выделялись изображения воинов в полном вооружении. Стул был отделан золотом, а на спинке, по краям, высились 2 золотых креста на больших золотых шарах. Архиепископ Великого Новгорода был в полном облачении. Белоснежный клобук украшал голову старика. По правую и по левую руку владыки толпились люди, по правую — черное и белое духовенство, а по левую — степенные, посадник и тысяцкий, и 2 старых правителей в золотых кушаках. Сноска. Черное и белое духовенство, черное духовенство, монашество, белое, приходское, священники, дьяконы, дьячки, причетники. Конец сноски. На другом конце комнаты вместе с Амосовым стояли купцы, ремесленники и разные житые люди. Через всю гридню лежала бархатная зеленая дорожка. Все стояли, один владыка сидел на своем белом стуле. Старый посадник Кузьма Авинов читал грамоту за 2 свинцовыми печатями. Окончив чтение, Авинов сказал: «Как скажешь, владыка». «Наказать вятичей строго», — сказал Ефимий, — «пусть почитают старших, и другим неповадно будет». Из толпы старейшин с золотыми поясами вышел боярин Роман Игнатьев и громко сказал: «Плесковичи потоптали старину нашу. В прошлую пятницу у Вечевой башни сожгли на костре 14 жёнок за ведьмовство, А вина их в том, что травы на потребу людей собирали, сушили и продавали. От недугов травы те, как скажешь, владыка».